поздравляю с Пасхой Христовой. Это день победы жизни над смертью. Это день, когда душа каждого человека, уже независимо от того, есть смерть или нет, идет по пути, проторенным Богом, по пути от небытия к вечной жизни, от смерти к воскресению, от земли к раю. И это день, когда действительно человек, лишенный, вдруг все приобретает. Человек, порабощенный, вдруг становится свободным. И этот день называется Пасха. Само слово «Пасха» означает прохождение мимо смерти. Вот мы и празднуем, что смерть не является теперь нашим Господином. Христос является нашим Спасителем, и мы, приобщаясь к Нему, в Святой Церкви, в Святом Причастии, в святых молитвах и таинствах, становимся обреченными в свойство жить на ней. Поздравляю вас с этим праздником. Желаю, чтобы в каждом сердце он нашел себе место и радовал и ум, и нашу жизнь, и все наши отношения, добрые и недобрые, которые приходится человеку претерпевать во время своей жизни. Славные и бесславные, желаемые и нежелаемые. И все это покрывает Господь своим воскресением. Поздравляю еще раз вас с этим праздником. Желаю вам воскресения Христова. Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!